Но нет, седалище было крепко сработано. «Не у вас там при советской власти», — хотел сострить Федор, но сказал другое. «Видишь ли, в отличие от тебя, я никогда близко не примыкал к большевикам. Помню, ты мне однажды так и сказал: ты не для партии рожден, Федор, твое дело искусство». Хотелось тут вставить, что и тебе бы, друже, след не очень-то примыкать к Ленину и ленинцам в свое время. Планида твоя — перо. Но говорено и об этом было в свои годы. Лучше сейчас не в лоб, не прямо, а как-то бочком. Вроде и не о нем, великом писателе, идет речь, не о его теперешнем выборе. Лишь высказать свое понимание. Ему же, артисту, ясно. Может, и до Алексея Максимовича как-то по-своему дойдет. А дойти, ох, как бы важно было. Не ровен час, и стает время, и дороги назад не окажется. Мысль же, которую хотелось изречь, проста, проще, как говорится, пареной репы. Тут я сегодня, уходя со сцены, подумал о русском герое-разбойнике. Помнишь, как мы с тобой решили фильму даже о Стеньке Разине сочинить? Очень ты им загорелся. А что? Во всех нас русских этот разбойничек сидит и, выражаясь уже терминологией большевиков, зовет к переустройству жизни на более справедливых, как казалось Ленину и некоторым другим его сподвижникам, началах. Так вот... Он снова взялся за графинчик, но плавно отвел руку и сделал глоток асти из фужеры. «Так вот, Алексей Максимович, мой взгляд на то, чему мы с тобою, два русских человека и свидетели, и участники, ты теперь, между прочим, становишься с каждым днем более вторым, нежели первым участником. Но не о том я, о моем разумении случившегося и до сей поры происходящего». Шаляпин на мгновение остановился, но затем продолжил. «Большевики, я понимаю, не просто воры и супостаты. В основе их учения стремление к действительному преобразованию жизни. Беда же в том, что они не могли унизить себя до того, чтобы задумать обыкновенное человеческое здание по разумному человеческому плану, а непременно башню до небес, Вавилонскую башню, в будущее семимильными шагами. Не могли они удовлетвориться обыкновенным здоровым и бодрым шагом, каким человек идет на работу, каким он с работы возвращается домой. Отречемся от старого мира. И вот надо сейчас же вымести старый мир так основательно, чтобы ни корня, ни пылинки. И главное, все знают наши российские умники, как горбатенького сапожника сразу превратить в Аполлона Бельведерского, как научить зайца зажигать спички и что нужно зайцу для его счастья. И самое малейшее несогласие с их формулой жизни признают зловредным кощунством и за него жестоко карают. А ведь все вышло наоборот. Все медали обернулись в русской действительности оборотной стороной. Свобода превратилась в тиранию, братство — в гражданскую войну, равенство привело к принижению всякого, кто выше уровня болота. Кирпичный оттенок вновь разлился по щекам и лбу, запятнал широкой полоской шею Алексея Максимовича. На этот раз не от досады на друга, какая-то родственная жалость вдруг полоснула по сердцу. Талантище, гений истинно мирового масштаба, и такой нелепый русский человек, в котором намешано все. И это нескладность, бестолковщина, это, при которой неясно, где праведное, где наносное, мешает ему, коверкая его судьбу, ломая ее точно палку через колено. Вот ведь как, по сути, из одной нелепости своей и неразборчивости –